Шармбатоне сложилось всеобщее мнение, говорящее о том, что Делакур не появляется на людях в этот праздник, а слухи, будто бы она является похитительницей мужских сердец, только усугубляют положение. Однако, даже несмотря на это, некоторые волшебники, особенно восприимчивые к родовой магии Вейл, предлагают девушке совместное времяпрепровождение, что способствовало ее гневному настрою на саму себя. Флёр ненавидела свою ауру, влияющую на чужое сознание вне зависимости от желаний ведьмы. Именно поэтому она предпочитала проводить этот день дома, в компании семьи. Прекрасное чувство, когда девушка могла вернуться домой, чтобы провести время со своими родными и близкими или просто с любимой сестрой, но в моменты, когда не предоставлялось такой возможности, она начинала ощущать тянущую пустоту в груди от одиночества. Никто не должен находиться вдали от общества продолжительный промежуток времени, это неправильно. При первых признаках одиночества, Флёр приступала к активному использованию волшебных заклинаний, которые она изучала, отрабатывая навыки обращения с магией. День Святого Валентина по праву можно считать одним из самых продуктивных для французской ведьмы. И, все же именно сегодняшний день оказался хуже любого другого. У Делакур не было возможности отправиться домой, ведь она не находилась в родной стране, а дорогие люди сейчас не рядом с ней. До самого вечера ее единственная компания – изящная вуаль, покоящаяся на коленях. Она чувствовала себя более одинокой, чем в предыдущие годы. Она покрутила свою палочку из розового дерева на указательном пальце, безутешно смотря через оконную раму кареты. Время близилось к вечеру. Флёр слышала, как несколько девушек направились в сторону большого зала, но решила не сопровождать их. Там постоянно большое количество людей, а французская волшебница старалась избегать таких мест, ведь это не предвещает ничего хорошего. Мать и сестра, пожалуй, уже половина из тех, с кем она была достаточно близка, должны приехать сегодня вечером, сразу же после того, как у Габриэль закончится основное учебное время, а их мама вернется с работы в 50 Ингредиент Парфаит, известный магазин зелий в Каркассоне. Отец, к сожалению, занятый человек и попросту не может прибыть вместе с остальными, хоть ему и пришлось несколько раз извиниться перед девушкой. Флёр хотелось бы, чтобы он приехал, но и она могла его понять. Глава департамента правительства Франции постоянно занят. И последним, конечно же, был Гарри. Он, единственный, кто способен понять причину ее отстраненности от общества, может не обращать внимания на пассивную магию и будет чувствовать себя совершенно свободно в компании девушки. В дни, предшествовавшие этому, ведьма иногда подумывала попросить Гарри о том, чтобы он в очередной раз стал ее кавалером. Правда лишь в том, что сейчас все совершенно по-другому. Флёр не брала с собой интересного потенциального партнера, который был бы равнодушен к ней и сопротивлялся ее обаянию. Она собиралась пригласить на День Святого Валентина волшебника, которого осмелилась поцеловать, 14-летнего мальчика, и поэтому ей так и не удалось набраться смелости заговорить с ним. Вероятно, это не имеет никакого значения, потому что он снова, казалось бы, не замечал девушку. Им несколько раз доводилось пересекаться в библиотеке, но каждый раз девушка замирала, не зная, как вести себя с ним, а мальчик никогда не поднимал своих глаз с книги, которую он читал на тот момент, или создавал ощущение задумчивости, обращая свой взгляд в другую сторону. Гарри сосредоточился на втором испытании, и, исходя из книжек, которые он выбрал, французская волшебница сделала вывод, что мальчик вместе с Виктором изучают трансфигурацию своего тела, чтобы воспользоваться этой возможностью под водой и выжить. На самом деле, единственный чемпион, которого она не замечала в библиотеке, ну или, по крайней мере, точно не каждый день, Седрик Дигори, но девушка, из подслушанных разговоров той же группы девочек из Рейвенкла, одна из которых была спутницей чемпиона на рождественском балу, смогла узнать, что действующий чемпион Хогвартса полноценно продумал свой план на день второго испытания. Какая-то безжалостная часть ее души надеялась, что выбор слабого волшебника пал на чары головного пузыря. Темноволосый мальчик постоянно находился на противоположном углу от Флёр, полностью сосредоточившись на поставленной задаче. Болгарин, в компании вечной спутницы и бывшей подруги Гарри, Гермионы, обосновался на одном из столиков возле входа. Виктор, к счастью, тратил достаточное количество времени, беседуя о местном климате и достопримечательностях, столько же, сколько и на обсуждении тактики. Уже не лохматая девочка знала пугающее количество мелочей о Хогвартсе и магическом сообществе Британских островов. Делакур, дочь влиятельного и уважаемого члена Министерства Франции, но знала о своей стране гораздо меньше. Она успокоила себя тем, что, поскольку большая часть знаний Гермионы включала в себя незначительные вещи, то бывшая подруга Гарри была в невыгодном положении. Флёр отчетливо осознавала, когда ее превосходит. Грейнджер, несомненно, обладает безграничным умом и памятью, но она тратит свои возможности впустую и на такие бесполезные сведения. Вероятнее всего, Виктору удалось узнать много полезной информации о турнире, но ведьма сомневалась, что он сможет применить эти знания в деле. Флёр тоже извлекла пользу из нескончаемого потока слов девушки, так что вряд ли была расстроена. Гермиона небрежно выложила все, что иностранный чемпион только мог узнать о Черном озере, после того, как он задал единственный вопрос о нем. В глубинах водились русалки, гигантские кальмары и почти все волшебные существа, обитающие в подводных окрестностях Северной Европы, но французскую ведьму интересовало только первое. Именно этот морской народ будет охранять то, что у нее отнимут. К несчастью, никто и никогда не пытался составить точную планировку озера, карту, если не считать обломков затонувшего корабля, так что Делакур не знала точно, с чего начинать свои поиски. И все же она признала, что Крам выбрал себе подходящую партнершу. Привлекательная, интеллигентная, хоть и немного нелояльная по отношению к своим друзьям и школе в целом. Однако у Флёр сложилось впечатление, что у девочки, вероятнее всего, было всего несколько друзей. Временами она казалась немного властной, прилежной до одержимости и равнодушной к большинству вещей, которыми любая другая девушка ее возраста была бы действительно заинтересована. Однако болгарский ловец уважал и ценил ее познания и их образ. Казалось бы, создавал вполне счастливую пару. Чемпионка подумала, что они, вероятнее всего, находятся там и сегодня. Гермиона была из тех, кто проводит День Святого Валентина в библиотеке, а сам Виктор, скорее всего, любит этот праздник не меньше, чем Делакур. Гарри тоже может быть там. Девушка проигнорировала и желание пойти в библиотеку, и волнение, которое по непонятной причине возникало в ее животе каждый раз, когда она думала о мальчике. После некоторого раздумья, ведьма пришла к выводу, что это маловероятно. Накануне этого дня, он положил на место свою постоянно растущую стопку книг и поспешно удалился. Незадолго до того, как покинуть библиотеку, Гарри разговаривал с кем-то о жабраслих, волшебном растении, которое могло бы обеспечить почти идеальное решение их проблем, если бы только не считалось достаточно редким для Северной Европы. Оно преимущественно произрастало вокруг островов Додеканис и острова Корсика. Второй был достаточно крупным по количеству произрастающих волшебных растений, правда, большая часть урожая проходила по Средиземному морю. Мать девушки была вынуждена заказывать растения из Корсики, потому что там оказалось существенно мало спроса на изготовление зелий, а жители не желали купаться в ужасно холодных водах Атлантики и Северного моря. Флёр надеялась, что мальчик решил изменить свою тактику, ведь маловероятно, что он сможет получить в свои руки достаточную порцию жабраслей, чтобы продержаться под водой в течение часа. «С Гарри все будет хорошо», — успокаивала она себя. Она была честна с собой, хоть и не должна была беспокоиться о соперниках, особенно о таком, у которого ничуть не меньше шансов одержать победу. Будь он нашего возраста, у нас не было бы ни единого шанса. Флёр предпочитала думать, что мальчик просто достаточно рано повзрослел, но если он и дальше будет таким же выдающимся среди своих сверстников, то, когда достигнет совершеннолетия, будет по-настоящему могущественным. Трудно было представить, насколько сильным может оказаться волшебник. Древние родословные способны производить исключительно одаренных магов и ведьм, когда правильные характеристики объединялись, но на каждого такого родившегося насчитывалась дюжина других, которые не могли похвастаться своими возможностями. Франция – прекрасное доказательство того, что родословные не были полностью ответственны за магическое могущество. Революция положила конец почти всем самым старым, самым чистым семьям, а война с Грин-де-Вальдом уничтожила остальные, но, даже несмотря на это, страна все еще была выдающейся, прославившейся своей магической силой. Они не могли похвастаться такими могущественными волшебниками, как Альбус Дамблдор, печально известный Грин-де-Вальд или же Волан-де-Морт, но, если быть честным, Это к лучшему. Лишь малое количество стран смогло сохранить столько родословных, как Британия. Магические сообщества большинства стран, некогда могущественных, были опустошены войной или революцией с тех пор, как статут секретности положил конец всему, кроме горстки международных, магических войн. Франция, Америка, Китай и Индия были среди нового поколения стран, в которых проживало огромное количество волшебников и ведьм, но среди них не оказалось потенциально сильнейших. Британия оставалась государством с самыми могущественными магами и самой сильной из всех магических сообществ, но это едва ли имело значение. Волшебный мир был объединен, и господство Великобритании над остальными странами ослабело под влиянием нескольких личностей, таких как Альбус Дамблдор. Возможно, следующим таким волшебником станет Гарри. Мальчик уже обладал известностью, а его потенциал был безграничен, чтобы начать прислушиваться к слухам. Умные и здравомыслящие члены магического мира боялись того, что принесет британское руководство под покровительством Волан-де-Морта. Самая сильная нация, возглавляемая ненавистью к маглам, силой и жаждой темного волшебника. Этого было достаточно, чтобы заставить трепетать ближайших соседей, включая Францию. При условии, что не будет никакого вмешательства со стороны немагического мира, где, по словам ее отца, баланс сил был другим, не было ничего, что могло бы встать на пути объединенного магического сообщества Британии. Именно поэтому смерть Волан-де-Морта была отмечена по всему миру, и если Гарри когда-нибудь покинет Британию, он не сможет избежать своей славы. Флёр надеялась, что такого никогда не произойдет. Главным образом потому, что она знала, Гарри возненавидит внимание, которое он получит вместе с растущей силой. Какое-то время мальчику, возможно, нравилось быть сильным, превосходить других, но потом он оказывался связанным и вовлеченным почти в каждый спор. Альбус Дамблдор искал себе преемника, чтобы покинуть свой пост величайшего волшебника, и Поттер был слишком благороден для этого. Любой маг, который пожертвует шансом восстановить отношения, не сможет уйти. Особенно, если это было сделано ради того, кого он едва ли знал. Волшебник будет истощен до предела. Конечно, если мальчик настолько силен, то шансы Делакур на победу в турнире трех волшебников значительно уменьшились, и она не собиралась с этим мириться. Французская ведьма снова обратила внимание на тонкий фрагмент ткани, вуаль, лежащую у нее на коленях. Ее решение для неминуемого второго испытания турнира. По правде говоря, девушка могла бы попытаться закончить его уже давно, но что-то все время тянуло ее обратно в библиотеку, чтобы перечитать книги или запастись еще одним планом на крайний случай. Теперь, когда она об этом подумала, это показалось ей достаточно странным. Последние несколько раз, когда Флёр проводила некоторое время сидя в библиотеке, все, что она делала там, это слушала, как Гермиона постоянно бормочет себе под нос или мучилась по поводу того, стоит ли ей говорить с Гарри. Девушка крутила вокруг своего безымянного пальца волшебную палочку из розового дерева, пока она не ударилась об большой. У нее действительно не оставалось причин для того, чтобы не закончить играть в молчанку прямо сейчас. Зачарование – это совсем не то же самое, что и произносить заклинания, когда выходишь за пределы самых банальных элементов и созерцаешь тонкости материи. Гоблины – лучшие в наложении чар на предметы, а их магия хорошо поддавалась созданию вещей, но она была собственнической и упрямой. Флёр не обладала ни тем, ни другим волшебством, но все равно считалась одной из самых выдающихся ведьм, закончивших учебный курс Шармбатона за последние несколько десятилетий. Это привело к тому, что все чаще появлялись статьи о ней, о молодом таланте. Единственной журналистской работой, которую девушка ненавидела больше всего, была статья Риты Скитер о ней и самом молодом чемпионе. У нее все еще оставалась копия этой газеты, даже несколько. Остальные волшебницы достаточно добры, чтобы продолжать обеспечивать ее некоторыми экземплярами или случайно забывать их в общей зоне кареты. Надежда Флёр на то, что Гарри не видел статьи, стремительно угасала. Очень старая на вид, потрепанная серая сова опустилась прямо перед ним во время завтрака, всего несколько дней назад. В руках мальчик держал копию статьи и письмо, которого он явно не ожидал увидеть. Французская ведьма никак не могла решить, смешит ли его то, что написано там, или выводит из себя, ведь выражение лица Гарри, казалось бы, передавало и то, и другое, но он положил потерявшую сознание птицу перед рыжеволосым идиотом, который пытался пригласить ее на рождественский бал. Девушка подумала, что должна поблагодарить этого придурка. Если бы он не попытался заставить Поттера пригласить ее, то приятные ночи надежды на родственную душу так и остались бы мечтой. Однако, конечно же, волшебник с рыжими волосами не получит от нее такого знака благодарности. Она провела кончиком волшебной палочки по всей длине вуали, бормоча заклинания, которыми хотела зачаровать тонкий элемент одежды. Цель волшебства заключалась не в том, чтобы подтолкнуть магию к предмету, заставляя словно прилипнуть к нему, а в том, чтобы вплести заклинание в желаемый объект. Магия девушки, под влиянием родовой магии Вейл, была немного более текучей и тонкой, чем у большинства, и поэтому манипулировать ею было легче. В общей сложности ведьме пришлось наложить на ткань 11 различных заклинаний. Ни одно из них не было слишком сложным, но некоторые из них имели принципы, которые противоречили и требовали некоторых разумных действий, таких как, например, наложение заклинаний с совершенно различными принципами работы, где они не смогли бы мешать полноценной работе друг друга. Когда девушка закончила, тонкая вуаль приобрела отчетливое мерцание эфирного цвета вдоль одного края, и дымку вдоль другого. Флёр с радостью отметила, что именно так все и должно было выглядеть. Ей нравилось, когда она все делала правильно с первого раза. Однако, вещь еще нуждается в проверке, напомнила себе ведьма. Не стоит слишком увлекаться. Не хватало еще утонуть во время второго испытания. Наполнив раковину в ванной, она подождала, пока вода успокоится, и лениво постучала палочкой по ее краю, затем осторожно опустила вуаль. Это заняло несколько мгновений, но вскоре вдоль перевернутой стороны предмета образовался длинный тонкий пузырь. Он был длиной с ее мизинец, и, когда она ткнула в него палочкой, вытеснив первоначальный пузырь, он мгновенно преобразился. Флёр оставила его в раковине, чтобы убедиться. Если тонкая прослойка воздуха все еще будет держаться до того момента, когда она вернется после встречи с сестрой и мамой, то вуаль точно не подведет ее в озере. Но теперь девушке нечем было заняться, и постепенно к ней начало возвращаться чувство полного одиночества. Флёр, конечно, могла долгое время не обращать на это внимания, но вскоре она не удержалась от желания проверить время. Ведьма надеялась, что совсем скоро ей придется отправиться в Хаксмит, чтобы встретиться с семьей, потому что в том момент, когда она узнает, который сейчас час, то начнет отсчитывать секунды. Сейчас начало шестого. Мама и сестра должны были прибыть ровно в 6, однако весь путь до Хаксмида, если пойти туда пешком, занимал от силы полчаса, и то, для этого нужно идти довольно-таки медленно. Может, они прибудут пораньше. Она поправила форму, отправила палочку за пояс и тщательно осмотрела свою комнату. Идеально чисто, не было абсолютно ничего, чтобы можно привести в порядок. Девушка уже потратила целый час на то, чтобы устроить максимально аккуратный вид в помещении. «Мне придется идти очень медленно», — подметила Флёр, применив дезиллюминационные чары и выходя в коридор. Гостевая комната полна людей. Из того, что Флёр удалось узнать и из того, что обычно происходило в этот день, она сделала вывод. Девочки либо встречаются со своими кавалерами, возможно даже с теми, в компании которых были на рождественском балу, либо просто собираются вместе. По-видимому, лучшим местом для подготовки и болтовни была именно эта комната. Флёр подумала, что такой вариант даже лучше, чем могло бы быть. Никто из них не обращал внимания на отсутствие девушки, а также никаких новых экземпляров статьи «Ежедневный пророк» о ней и мальчике, который выжил. Надеюсь, это значит, что у них закончились копии этой злосчастной статьи. Когда Делакур покинула карету, выходя на улицу, ее пробил сильный холод. Какой-то резкий, пробирающий мороз, который приходит с безоблачным небом по утрам, типа снежного инея. Такой вариант ведьме нравился больше всего из всех тех, которые ей доводилось ранее здесь наблюдать, даже если она ненавидела холод. В конце концов, наложение согревающего заклинания было гораздо более приятным, нежели какого-либо рода защита от дождя. Флёр сотворила 3 согревающих заклинания. Одно, чтобы сделать холод более терпимым, а затем наложила на себя еще 2, чтобы ощутить вокруг себя весну на юге Франции. Согретая теплом и предвкушая приезд семьи, она как можно медленнее двинулась в сторону, казалось бы, причудливой деревушки. Ведьма никогда раньше не посещала Хаксмит, да и в Британии она была первый раз, но надеялась, что это место хотя бы чуть более изысканнее, чем Хогвартс. В шотландской школе была только одна комната, которой Флёр по-настоящему восхищалась, и ей казалось неправильным возвращаться туда без мальчика. Формально, это была его комната. По мальчику было видно, что помещение для него является секретом, нечто драгоценным, место идеальное для того, чтобы скрыться от чужих взглядов, мнений и ложных слухов. Хаксмит считался средневековым магическим сообществом. Здания выглядели так, будто их не трогали с тех пор, как была построена деревня. Только лишь интерьер слегка изменился. Девушка по достоинству оценила привлекательность такой атмосферы, даже если предпочитала более современные постройки, да и сам дизайн, используемый во Франции. Французская революция и несколько войн, которые велись на родной земле с древних пор, сумели разрушить большинство подобных мест во Франции. Большинство уцелевших поселений построены в эпоху Возрождения, как и Шарм-Батон, а новые были возведены в том же стиле из чувств ностальгии и определенной традиции. Вдоль главной улицы располагалось несколько магазинов и две гостиницы, о которых Флёр часто слышала от старших студентов Хогвартса. Большинство лавок постоянно открывались или закрывались, и только гостиница и довольно жуткого вида чайный домик оставались открытыми всегда. Делакур смерила взглядом кафе «Мадам Поддефут» полного отвращения. Существовало такое понятие, как слишком много, в данном случае, розового, и «Мадам Поддефут» совершенно эффектно затмила эту точку, полностью переступив все рамки дозволенного. Ведьма предположила, что если не принимать во внимание жутко преувеличенную цветовую гамму и ауру слегка чрезмерной романтики, то место нельзя назвать плохим. К тому же кафе пользовалось определенной популярностью. Сквозь окна можно было разглядеть множество парочек, и лишь только малая часть из них чувствовала себя неуютно. Обычно это мужская половина таких пар, которые чувствовали себя не в своей тарелке, погруженные в личное видение романтики мадам Поддефут. В голове девушки созревали мысли, что не было и не будет никакого мистера Поддефут, учитывая преданность ведьмы романтике других. На полпути она заметила Катибеллу, девушку, которая пыталась увести Гарри танцевать в тот прекрасный день, когда они уже собирались покинуть мероприятие. Охотница шла рука об руку с другим гриффиндорцем. На мгновение сердце Флёр пробило удар при виде черных волос. Девушка отвернулась и заскрежетала зубами, ее разочарование исчезло, как только она потеряла концентрацию, но затем гордость вернулась в полную силу, и она уверенно выпрямилась. С кем бы самый молодой чемпион не решил провести время, это ее не касалось. Флёр бросила еще один быстрый взгляд, просто чтобы убедиться, что мальчику комфортно в ее компании и не предпочитает общество кого-то, кто смог бы понять его лучше, чем злосчастная охотница. Это был не Гарри. Волна облегчения в виде импульса пронеслась через все тело девушки, приятно обволакивая сердце и стабилизируя пульс. Господи, Делакур владела достаточной информацией об отношениях и чувствах, испытываемых к партнеру. Она могла понять эмоции, возникающие, когда не хочется видеть близкого человека в компании с другой девушкой, особенно с той, с которой, фактически, мальчик мог вступить в более серьезные отношения. Флёр не могла обмануть саму себя. Ей действительно симпатичен этот зеленоглазый волшебник, но, хоть его глаза и выдавали куда более старший возраст, ему было всего 14 лет. Пора перестать избегать его, решила для себя ведьма. Она ни за что не позволит ему остаться одному, если мальчик сможет с легкостью отыскать человека, способного понять причину его одиночества, понять боль и тревогу. Усугублял ее положение тот факт, что Делакур представляла волшебника в компании той самой охотницы. Кати вместе со своим темноволосым спутником скрылись в пабе «Кабанья голова», и Флёр решила воздержаться от осмотра гостиниц Хаксмида. Ей не хотелось следовать за этой девушкой только лишь для того, чтобы обнаружить Гарри, который на самом деле дожидался ее там. Мама и младшая сестра француженки должны были трансгрессировать к почтовому отделению Хаксмида, находившиеся немного дальше по улице, по которой она шла. Девушка в этот момент пересекала смежный переулок. «Темпус», — пробормотала она. До их прибытия оставалось еще 10 минут. Флёр продолжила двигаться в том же самом направлении, слегка ускорившись. Ей потребуется несколько минут, чтобы добраться до почтового отделения, и она не будет заставлять себя ждать, если только они сами не опоздают. Девушка улыбнулась про себя. Мать подхватила отцовское чувство времени, хоть и в меньшей степени, да и Флёр старалась оставаться пунктуальной, но у Габриэль, похоже, совсем отсутствовало это понятие. Девочка могла заставить всю семью опоздать, даже когда родители и ее старшая сестра обеспечили все для того, чтобы прибыть куда-либо точно в срок. Когда французская ведьма завернула за угол, ее семья уже ожидала у входа в маленькое здание. «Как мама умудрилась привести Габриэль сюда пораньше?» – удивилась Флёр. Девочка была также привязана к старшей сестре, как и сама девушка к младшей, но маленький белокурый ураган по-прежнему оставался неорганизованным. В одно время она твердит, что уже готова отправляться, а за несколько минут до непосредственного отъезда, что довольно часто случается, вспоминает о чем-то важном. Флёр, уже не маленькая сестра, отпустила руку матери и в считанные секунды преодолела расстояние между ними. Она сильно столкнулась со старшей сестрой, обхватив ее руками за поясницу и уткнувшись лицом в ключицу. «Привет, Габби», – засмеялась чемпионка, поглаживая сестренку по голове и удивляясь про себя, насколько сильно она выросла за столь небольшой промежуток времени. «Габриэль, как и Флёр, унаследовала родовые особенности Вейл, и теперь, на четвертом году обучения в Шармбатоне, она переживала поздний всплеск половой зрелости, который был неотъемлемой частью ее существования. Девочка выросла на целых 3 дюйма с тех пор, как старшая сестра видела ее в последний раз. Голова больше не была аккуратно спрятана под подбородком французской чемпионки, и она определенно потеряла большую часть своей детской фигуры, приобретая более женственные формы. «Теперь я похожа на тебя», — улыбнулась Габриэль, отступая назад и поворачиваясь к Флёр. «Через несколько месяцев мы сможем притвориться близнецами», — старшая сестра удивилась напору. Девочка всегда говорила очень быстро, особенно когда была взволнована, и, если не концентрировать свое внимание на ее словах, то они, казалось бы, растворялись друг в друге, словно исчезая. «Ты все равно останешься моей младшей сестренкой», — проворковала Флёр, поглаживая Габриэль по щеке. Она очаровательно нахмурилась, но потом заливисто рассмеялась и повернулась в сторону матери, которая приближалась к ним с гораздо более горделивой осанкой и походкой. «Я получила твое письмо», — ухмыльнулась женщина, отодвигая воротник достаточно далеко, чтобы был едва заметен уголок конверта. «Черт!» — Флёр тяжело сглотнула. Девушка забыла об этом письме. Вернее, будет сказать, что она не подумала о том, что Габриэль может рассказать о нем, если захочется. Ее младшая сестренка была достаточно капризной, как рассказывали истории о Вейлах, то сострадательной и застенчивой, то громкой и дерзкой. «Возможно, я могла бы присмотреть за ним», — предложила младшая сестра, протягивая руку так, чтобы мама не могла этого видеть. Единственным ответом для девочки было выражение чистой невинности, которое быстро испортило озорной блеск в ее глазах. Глава 30. В недрах Черного озера. «Все чемпионы уже здесь, Люда». Довольно лаконичный голос и все более свирепый взгляд мистера Крауча нарушил некое подобие тишины. Он выглядел совсем иначе, нежели тот худой и усталый человек, которого Гарри видел болтающим с Перси во время чемпионата мира. Более того, он больше не путал имя своего верного помощника. «Пока нет, Барти», — усмехнулся Бэгмин. Казалось, ситуация, когда один чемпион опаздывает на соревнования, его только веселила. «Что ж, у нас нет времени для того, чтобы ждать одного из них. Расскажи остальным присутствующим о предстоящем испытании». «Хорошо», — прогремел толстячок, громко хлопнув в ладоши. «Добро пожаловать на второе испытание турнира трех волшебников. Впрочем, знаешь, Люда», — вмешался Крауч, — «если ты не возражаешь, то лучше я объясню». Бэгмин выглядел разочарованным и даже, осмелюсь предположить, рассерженным. Мальчик никогда не видел этого столь добродушного человека с таким яростным блеском в глазах. «Вторая задача», — решительно начал бывший глава департамента международного сотрудничества, — «полностью зависит от вашей личной подготовки. Я надеюсь, что вы смогли разгадать секрет, хранящийся внутри золотого яйца, или, как бы это прискорбно ни звучало, будете просто не готовы к тому, что ожидает вас впереди». Остальные два чемпиона, находившихся рядом с ним, явно не переживали, и Гарри тоже. Мальчик собирался побеждать. Как и было сказано в послании, являющемся этим самым секретом, мы отобрали у вас кое-что ценное, то, чего вам будет очень не хватать или жалко потерять. Немного проясню момент. Мы заточили под водой живого человека, который вам необходимо вернуть. Седрик напрягся. Парень пребывал в ярости, и Гарри заметил, что он шепотом произносит имя своей возлюбленной. «Чтобы рассеять смятение», — продолжал Крауч, — «Люда назовет имена только ваших заложников, каждого отдельного чемпиона. Однако, поскольку некоторые из вас, возможно, знакомы с остальными пленниками кроме своего, то, самое главное, вы не должны пытаться спасти заложников других чемпионов, даже после спасения своего». Гарри кивнул. Это правило имело смысл. Недобросовестный соперник может убить или ранить заложника своего противника, чтобы гарантировать его поражение и, следовательно, уменьшить шанс на победу в турнире. Однако, мальчика больше всего интересовало, кого же выбрали в качестве пленника для него. Бэгмин вышел вперед в сопровождении строгого профессора МакГонагалла и некоторых других преподавателей. Мужчина открыл было рот, чтобы заговорить, но был прерван появлением Флёр Делакур, которая резко остановилась среди своих соперников. Девушка выглядела слегка испуганной. «Очень хорошо», — подумал Гарри, — «если она будет отвлечена другими мыслями, ее будет легче победить». Мальчик безжалостно подавлял в себе чувства, которые подсказывали ему спросить, почему она взволнована, или сделать что-нибудь, чтобы помочь ведьме. Французская волшебница его не волновала, это было ему на руку. «Приношу свои извинения», — выдохнула она, все еще тяжело дыша от недавней пробежки. «Я не смогла найти свою сестру сегодня утром, чтобы попрощаться с ней». Габриэль, ее заложница, сделал заключение Гарри. В этом был определенный смысл. Она упомянула о прибытии своей семьи, и, учитывая заранее организованный характер турнира, Поттер сомневался, что неожиданно исчезнувшая сестра является простым совпадением. «Флёр любит сестру больше всего на свете», — подумал он, — «даже больше, чем свою гордость. На самом деле, это очень жестоко». Наследник Слизерина улыбнулся, выбрав сторону мстительной усмешки, которая медленно расползалась по его лицу, а не жалости, которая скрывалась под очередной маской. Это заставило мальчика серьезнее задуматься над тем, кого же выбрали, в свою очередь, для него. Пленник не мог быть приглашен заранее, ведь не существовало таких людей, по которым он бы тосковал. «Ну, в таком случае», — объявил Бэгмин чуть менее задорно, чем прежде, «теперь, когда все чемпионы, наконец, в сборе, я сообщу вам имена заложников». Когда в палате появилась Флёр, толстый волшебник сбавил обороты и уже не выглядел настолько веселым. По его предложению помощи и по отношению к другим чемпионам, Гарри подозревал, что Людо лично заинтересован в победе мальчика. Этот толстячок был известен своей любовью к ставкам, и Поттер не удивился бы тому факту, что бывший загонщик пытается извлечь максимальную выгоду из больших ставок, сделанных еще в самом начале турнира. Зеленоглазый волшебник ухмыльнулся. Мужчина явно подумал, что теперь эти шансы немного уменьшились. Тем временем французская ведьма сделала тот же вывод, что и Гарри некоторое время назад. Младшую сестру использовали в качестве пленника. В чертах лица девушки стал прорисовываться птичий образ, и мальчик остался доволен тем, что она остановилась в дальнем конце группы. «Мисс Делакур, как вы могли догадаться, ваша заложница, младшая сестра, Габриэль. Мистер Дикгари, вы ищете свою близкую подругу, мисс Чанг. Сначала, мистер Крам, мы собирались использовать вашего друга и товарища по команде, но тот по несчастной случайности заболел, и вместо него будет Гермиона Грейнджер». Гарри слегка приподнял бровь, но Виктор Крам только хмыкнул в знак понимания. «Мистер Поттер», — Бэгмин улыбнулся. К нему вернулось хорошее настроение. «Ваша заложница, мисс Белл». Молодой чемпион попытался подавить смех, но безуспешно. «Он говорит серьезно, мистер Поттер», — отрезала МакГонагалл. «Мисс Белл, единственная, кто добровольно согласилась стать вашей заложницей в этом непростом испытании. Без нее вы не смогли бы конкурировать и сильно отстали от остальных чемпионов. Я же не собирался отказываться спасать ее», — начинал злиться мальчик. Несмотря на комичность ситуации, он чувствовал легкий укор вины из-за того, что позволил себе рассмеяться. Если принять во внимание слова профессора, то девушка спасла его от возможного провала. О справедливости на этом турнире говорить не стоит. Если Беллу не согласилась бы принять участие, то мальчика бы попросту сняли с испытания. Он был более чем благодарен ей за этот поступок. Гарри отвернулся от собравшихся волшебников и посмотрел на озеро. Вода в нем такая же темная и неприветливая, как ледяной бассейн в тайной комнате. К тому же Черное озеро гораздо больше, что не позволит мальчику согреться обычными согревающими чарами. «Это будет неприятно», — заметил он, опуская ногу в воду, чтобы определить температуру. Флёр улыбнулась. Губы Седрика искривились в едва заметной полуулыбке, а Крам просто усмехнулся. «Первый, кого поймают кальмары, проиграет», — предложил он с болгарским акцентом, протягивая Гарри руку. «Или Гриндилау», — напомнил ему мальчик, сжимая протянутую кисть Виктора в крепком рукопожатии. «По моему свистку», — скомандовал мистер Крауч, и чемпионы сняли мантии. Казалось, что мужчина выглядит вполне счастливым, демонстрируя свой дружелюбный настрой, но трудно сказать наверняка, ведь его лицо было покрыто постоянными морщинами. Не прошло и секунды, как раздался свисток. Флёр погрузилась в воду первой, натянула тонкую вуаль на рот и нос, туго завязала ее и грациозно нырнула в озеро. Мальчик изо всех сил старался не обращать внимания на прекрасную фигуру девушки, объятую купальником. Он прижал волшебную палочку к груди по несколько раз, мысленно представляя себе запланированную трансфигурацию. Весьма странно, но Седрик прыгнул в воду ногами вперед. Его лицо и шея постепенно накрылось вибрирующим пузырем. Гарри надеялся, что Дигори предпринял меры для того, чтобы справиться со слабой стороной длительного использования заклинания головного пузыря, или его ожидает неприятный сюрприз, когда вакуумный шарик неожиданно лопнет. Красавчик Седрик и наполовину не останется настолько же привлекательным, когда давление от взрыва проломит ему череп. Зеленоглазый волшебник неожиданно потерял способность дышать и, шатаясь, подошел к краю моста, постепенно убирая волшебную палочку за пояс шорт. Рядом с ним Крам переживал похожий процесс. Его голова пребывала в состоянии, чем-то среднем между человеком и акулой. Гарри воспользовался моментом, чтобы полюбоваться довольно продвинутой частью преображения, прежде чем самому погрузиться в водоем. Леденящий холод намного хуже, нежели мальчик ожидал, но ему вновь стало комфортно дышать. Несколько осторожных вдохов убедили его, что самотрансформация работает, как и предполагалось, даже если вид его груди, вздымающийся весьма странным образом, казался неестественным, как и успокаивающий поток воды, проходящий через легкие. Временное заклинание помогло закрепить очки на носу, и мальчик начал погружаться на самое дно озера, где, по заверениям Салазара, находились русалки. Гарри проплыл над длинными светло-зелеными сорняками, которые росли всего лишь в нескольких метрах от берега. Наследник старался держаться подальше от растений. Он помнил, что в прошлом году Гриндилау любили устраивать засады на добычу из таких мест, и даже сейчас замечал редкие щупальца и рога среди сорняков. Никто в здравом уме не рискнул бы проплыть сквозь них, когда открытая область воды была намного безопаснее. В конце концов зеленые сорняки сменились густой черной грязью, и мальчик, находясь рядом с затонувшим кораблем, был уверен, что заметил гигантского кальмара. Его выпуклое тело находилось в промежутке между двумя половинами разбитого судна, а щупальца тянулись по дну озера. Поттер подумал, что это выглядит довольно безобидно, но ему не очень-то хотелось проигрывать пари с Виктором. В отдалении появилась бледная фигура. Она двигалась медленнее мальчика, но в том же направлении. Гарри вытащил волшебную палочку. Большинство заклинаний все еще работало под водой, хотя их скорость и эффективность заметно снижены. Преображение, к счастью, не пострадало ни в малейшей степени. «Миртл», — пробормотал он в воду. «Гарри», — голос призрака не дрогнул. «Теперь ты выглядишь лучше, гораздо счастливее. Ты ведь тоже ищешь морской народ?» Черноволосый волшебник просто кивнул, так как был не уверен в том, что дух девочки сможет понять его, если он начнет говорить. «Седрик тоже. Они в той стороне», — она махнула рукой в направлении, указанном Салазаром. «Удачи». Похоже, у призрака имелись свои дела. Девочка явно не собиралась сопровождать его. Гарри улыбнулся и помахал рукой в знак благодарности.